Приложение. Из трудов Николая Федорова. Философия общего дела. Николай Федорович Федоров, 1829-1903 годы. Философ, один из основоположников школы русского космизма. Родился в селе Ключи Тамбовской губернии от дворянской девицы Елизаветы Ивановой и князя Павла Ивановича Гагарина. По обычаю тех времен фамилию и отчество получил как незаконно рожденный по имени крестного отца. Учился в Тамбовской гимназии и в Одесском Ришельевском лицее. В 22 года круто изменил свою жизнь. Покинул лицей, решив проповедовать в народе идею вселенского воскрешения, воссоздания всего разрушенного и разрушаемого. Полтора десятилетия преподавал в уездных училищах Липецка, Подольска, Углича. В 1869 году стал помощником библиотекаря Московской Чертковской библиотеки, а через 5 лет перешел дежурным по залу в Румянцевский музей, ныне Российская государственная библиотека. О феноменальной памяти Николая Федоровича ходили легенды. Утверждали, что он знал наизусть содержание десятков тысяч фолиантов, владел почти всеми европейскими языками, некоторыми восточными, и мог ответить на любой вопрос собеседника. Жизнь он вел аскетичную, довольствовался хлебом, водою, спал на голом сундуке, жалованье раздавал беднякам. Личность московского Сократа и его учения, названные им философией общего дела, повлияли на многих мыслителей, писателей и поэтов, среди которых Достоевский, Толстой, Владимир Соловьев, Брюсов, Горький, Хлебников, Заболоцкий, Клюев, Циолковский, Пришвин, Платонов. Незадолго до своей кончины Николай Федорович перешел на работу в читальный зал Московского архива Министерства иностранных дел, умер в Мариинской больнице для бедных. Все свои бумаги завещал своему ученику Кожевникову, который вместе с Петерсоном выпустил 2 тома «Философии общего дела», первый в Верном, ныне Алма-Ата, в 1906 году, второй в Москве в 1913. Третий том так и не увидел свет, он считается утерянным. Более чем полвека учение Федорова было под запретом в Советской России. Наконец, в 1982 году издательство «Мысль» выпустило однотомник сочинений великого философа благодаря многолетним усилиям и целеустремленности составителя Светланы Георгиевны Семеновой, члена редколлегии нашей библиотеки русской фантастики. Ныне труды Федорова широко издаются, регулярно проводятся федоровские чтения. «Философия общего дела» печатается по изданию «Вечное солнце. Русская социальная утопия и научная фантастика. Москва, 1979 год». Для этой книги необычного времена застоя подготовка отрывков из «Философии общего дела» была произведена Калмыковым. Философия общего дела. Необходимость выхода в космос. Заголовки, взятые в квадратные скобки, даны составителем. Тот материал, из коего образовались богатырства, аскеты, прокладывавшие пути в северных лесах, казачество, беглые и тому подобное, это те силы, которые проявятся еще более в крейсерстве и, воспитанные широкими просторами суши и океана, потребуют себе необходимо выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода нестроения, потрясений. Ширь русской земли способствует образованию подобных характеров. Наш простор служит переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого подвига. Постепенно, веками образовавшийся предрассудок о недоступности небесного пространства не может быть, однако, назван изначальным. Только переворот, порвавший всякие предания, отделивший резкую гранью людей мысли от людей дела, действие может считаться началом этого предрассудка. Когда термины душевного мира имели чувственное значение, когда, например, «понимать» значило «брать», тогда такого предрассудка быть еще не могло. Если бы не были порваны традиции, то все исследования небесного пространства имели бы значение исследования путей, то есть рекогносцировок, а изучение планет имело бы значение открытия новых землиц, по выражению сибирских казаков, новых миров. Задача человека состоит в изменении всего природного, дарового, в произведенное трудом, в трудное. Небесное же пространство, распространение за пределы Земли, и требует именно радикальных изменений в этом роде. В настоящее время, когда аэростаты обращены в забаву и увеселение, когда в редком городе не видали аэронавтических представлений, не будет чрезмерным желания, чтобы, если не каждая община и волость, то хотя бы каждый уезд имел такой воздушный крейсер для исследования и новых опытов. Должно заметить, как невелики здесь замыслы, но исполнение их стоит не дороже того, что тратится на увеселение, и даже не вводится никакого нового расхода, а изменяется лишь назначение того, что прежде служило одному увеселению. Аэростат, паря над местностью, вызывал бы отвагу и изобретательность, то есть действовал бы образовательно. Это было бы, так сказать, приглашением всех умов к открытию пути в небесное пространство. Долг воскрешения требует такого открытия, ибо без обладания небесным пространством невозможно одновременное существование поколений. Этот великий подвиг, который предстоит совершить человеку, заключает в себе все, что есть возвышенного в войне, отвага, самоотвержение, и исключает все, что есть в ней ужасного, лишение жизни себе подобных. Вопрос об участи Земли приводит нас к убеждению, что человеческая деятельность не должна ограничиваться пределами земной планеты. Человечество должно быть не праздным пассажиром, а прислугою, экипажем нашего земного, неизвестно еще какую силою приводимого в движение корабля. Есть ли он фото, термо или электроход? Да мы и знать не будем достоверно, какую силу движется наша Земля, пока не будем управлять ее ходом. Проект воскрешения. Все вещество есть прах предков. И в тех мельчайших частицах, которые могли бы быть доступны невидимым для наших глаз микроскопическим животным, и то лишь, если бы они были вооружены такими микроскопами, которые расширяли бы область их зрения настолько же, насколько наши микроскопы расширяют круг нашего зрения, и там, и в этих, в квадрате, в кубе и так далее, микроскопических частичках, мы сможем найти следы наших предков. Каждая частица, состоящая из такого множества частичек, представляет такое же разнообразие, в каком является для нас Земля. Каждая среда, через которую проходила эта частица, оставила на ней свое влияние, свой след. Рассматриваемая с археологической или палеонтологической стороны, частица эта, может быть, представляет собой нечто вроде слоев, сохраняющих, быть может, отпечатки всех влияний, которым подвергалась частица, проходя разные среды, разные организмы. Как бы ни дробилась частица, новые, происшедшие от этого дробления частицы, вероятно, хранят следы разлома. Они, эти частицы, подобны, может быть, тем знакам гостеприимства у древних, которые назывались символами, сфрагидами. При расставании разламывалась вещь, и куда бы ни разошлись минутные друзья, унося каждую половину разломанной вещи, при новой встрече, складывая половинки, они тотчас же узнавали друг друга. Представим же себе, что мир вдруг или не вдруг осветился, сделался знаем во всех своих мельчайших частицах, не будет ли тогда для нас ясно, какие частицы были в минутной дружбе одна с другой, в каком доме или организме они гостили вместе, или какого целого они составляли часть, принадлежность. И ныне даже какой-нибудь валун, лежащий в Южной России, своим составом и другими признаками, не открывает ли нам, что он есть только обломок с каких-нибудь финских гор, унесенный оттуда льдинами? Если исследование таких громадных сравнительно тел, как валуны, еще не окончено, то какой труд и сколько времени потребуется для исследования частиц величиной в миллионную долю линии, и притом для исследования не настоящего только их состояния, строения, но всей истории каждой такой частицы. Трудно открытие способов исследования, Трудно также исследование первых двух-трех частиц, но затем работа становится доступной для многих и, наконец, для всех людей, освобожденных от торгово-промышленной суеты. Наконец, само исследование так упрощается, что то, для чего требовались прежде годы труда, делается достижимым для одного взгляда. Достаточно становится одного взгляда, чтобы определить место и время нахождения частиц в том или другом теле. Хотя частицы могут сохранять следы своего пребывания в том или другом организме, в той или другой среде очень долгое время, но следы эти могут изглаживаться и исчезать, может быть. В таком случае нам нужно знать закон сохранения и исчезновения следов. Трудность восстановления для каждого поколения того поколения, которое непосредственно ему предшествовало, совершенно одинаково, ибо отношение нынешнего поколения к своим отцам и того поколения, которое первое достигнет искусства восстановления, к его отцам, точно такое же, как наших прапрадедов к их отцам. Хотя первый воскрешенный будет, по всей вероятности, воскрешен почти тотчас же после смерти, едва успев умереть, а за ним последуют те, которые менее отдались тлению, но каждый новый опыт в этом деле будет облегчать дальнейшие шаги. С каждым новым воскрешением знание будет расти, будет оно на высоте задачи и тогда, когда род человеческий дойдет и до первого умершего. Мало того, для наших пра-пра-пра-прадедов воскрешение должно быть даже легче, несравненно легче, то есть нашим пра-пра-пра-правнукам будет несравненно труднее восстановить их отцов, чем нам и нашим пра-пра-пра-прадедам, и мы воспользуемся при воскрешении своих отцов не только всеми предыдущими в этом деле опытами, но и сотрудничеством наших воскресителей. Так что первому сыну человеческому будет легче всех восстановить его отца, отца всех людей. Для воскрешения недостаточно одного изучения молекулярного строения частиц. Но так как они рассеяны в пространстве Солнечной системы, может быть, и других миров, их нужно еще и собрать. Следовательно, вопрос о воскрешении есть теллуро-солярный или даже теллуро-космический. Для науки, развившейся в торгово-промышленном организме, для науки разложения, умерщвления такая задача недостижима. Такая задача не может быть и целью подобной науки, если только наука не перерастет торгово-промышленного организма и не перейдет в иную среду, в среду сельскохозяйственную, где она уже сделается наукой не разложения и умерщвления, но наукой сложения и восстановления. Супраморализм или всеобщий синтез. Супраморализм – это долг к отцам-предкам. Воскрешение, как самая высшая, безусловно, всеобщая нравственность, естественная для разумных и чувствующих существ, от исполнения которой, то есть долга воскрешения, зависит судьба человеческого рода. Называя долг к отцам-предкам, долг воскрешения супраморализмом, мы говорим языком тех, к которым обращаемся, чтобы быть ими понятыми, для которых слова «долг» к отцам-предкам, воскрешение совершенно непонятны. Так все они, можно сказать, иностранцы и нитшианцы, это те, которые, удаляясь от могил отцов, не только не взяли щепотки праха их, как то делают переселенцы, чтущие своих отцов, не забывшие долга к предкам, но и отрясли даже прах отцов от ног своих. Для нашего городского быта в высшей степени искусственного, которым все тяготятся. Естественное дело человека, всеобщее воскрешение, должно казаться неестественным и даже, можно сказать, в высшей степени неестественным. Но это не значит, что оно дело всеобщего воскрешения и в самом деле неестественно. Это значит лишь, что мы стали уж слишком искусственны, исказили себя, свою природу. Для природы, не переходящей от бессознательного состояния в сознательное, воскрешение есть такое же необходимое и самое естественное дело, как для природы слепое естественное рождение и смерть. Природа стала сознавать себя в сынах человеческих, в сынах умерших отцов, и естественным это сознание должно считать в народах, живущих сельскую жизнью, у могил отцов, тогда как в отделившихся от отцов, в покинувших землю горожанах, как сынах блудных, естественность сознания утрачена. Супраморализм излагается в пасхальных вопросах, которые обращаются ко всем живущим. Вопросы эти требуют, чтобы все рожденные поняли и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни от отцов, то есть лишение отцов жизни, откуда и вытекает долг воскрешения отцов, который сынам дает бессмертие. Но переходя от истории как взаимного истребления, нами бессознательно совершаемого, к истории как исполнению проекта воскрешения, сознанием необходимо требуемого, и становятся эти вопросы, которые должен назвать пасхальными, то есть возвращающими к жизни. Ради чего? На какую потребу истощаются многовековые запасы земли? И оказывается, что это все нужно для производства игрушек и безделушек, для забавы и игры. Приходить от этого в негодование, конечно, нельзя. Нужно всегда помнить, что мы имеем дело с еще несовершеннолетними, хотя бы они и назывались профессорами, адвокатами и тому подобное. Только регуляция естественного процесса или слепой силы природы есть истинное отношение разумного существа к неразумной силе. Регуляция же – это значит обращение рождающей и умертвляющей силы в воссоздающую и оживляющую. У человека, как существа разумного, есть один только враг – это слепая сила природы. Но этот враг лишь временный и станет другом вечным, когда между людьми не будет вражды, а будет соединение в познавании и управлении ею слепою силою природы, которая казнит за невежество, как казнила в настоящем 1902 году на Мартинике за неверное понимание учеными вулканического процесса. Воля к воскрешению, или когда вопрос о возвращении жизни ставится целью разумных существ, приводит к морализации всех миров Вселенной. Ибо тогда все миры, движимые ныне бесчувственными силами, будут управляемы братским чувством всех воскрешенных поколений. В этом и будет заключаться морализация всех миров, равно как и рационализация их. Ибо тогда миры Вселенной, движимые ныне бесчувственными и слепыми силами, будут управляемы не чувством только, но и разумом воскрешенных поколений. Сельская жизнь, как она ныне есть, хотя и высшая, двух других, кочевой и городской, не есть еще жизнь совершенная. Сельская жизнь приобретает условия к достижению совершенства, сделается способной достигнуть совершенства только тогда, когда горожане возвратятся к праху отцов, и кочевые сделаются оседлыми, то есть когда никто уже не будет удаляться от могил отцов, когда кладбище сделается центрами собирания сынов, когда совершится объединение в деле отеческом, которое вместе будет и братским. Условие для достижения совершенной жизни будет приобретено лишь тогда, когда разрешится вопрос о двух типах людей. О сынах умерших отцов, помнящих и поминающих отцов, и о сынах забывших отцов, о блудных сынах. И когда будет признано, что истина высшая – это сын человеческий. Определение, заключающее в себе истинный долг всех сынов, как одного сына, ко всем, к отцам, как одному отцу, то есть долг воскрешения, долг разумных существ. Даже ученые, высшая стадия горожан, отрекшихся от самого имени сынов, заменивших его отвлеченным, неопределенным, ничего не говорящим словом «человек», все они в самих себе носят своих отцов-предков и всячески различным образом их воспроизводят, хотя и не сознают, не понимают этого. Богатство, страсть к мануфактурным игрушкам обрекает человека на вечное несовершеннолетие, делает человека из сына и брата гражданином, нуждающимся в надзоре, в угрозах наказанием, ведет к дипломатическим дрязгам, к военным шалостям. Несовершеннолетие не состоит ли в подчинении слепой эволюции, приводящей к восстанию сынов на отцов и в борьбе между братьями, а потом к вырождению и вымиранию? Совершеннолетие же не состоит ли в брата-творении для отца-творения, то есть в объединении сынов для возвращения жизни отцам? Супраморализм требует рая не потустороннего, а посюстороннего, требует преображения посюсторонней земной действительности, преображения, распространяющегося на все небесные миры, изближающего нас с неведомым нам потусторонним миром. Рай или Царство Божие не внутри лишь нас, не мысленное только, не духовное лишь, но и видимое, осязаемое, всеощущаемое органами, произведенными психофизиологической регуляцией, то есть управлением душевно-телесными явлениями, органами, которым доступны не трав лишь прозябания, но и молекулы атомов всей Вселенной движения, что и сделает возможным воскрешение и всей Вселенной преображение. Таков, можно сказать, рай для совершеннолетних. Он может быть произведением лишь самих людей, произведением полноты знания, глубины чувства, могущества, воли. Рай может быть создан только самими людьми в исполнении воли Божией и не в одиночку, а всеми силами всех людей в их совокупности, и он не может заключаться в бездействии, в вечном покое. Покой — это нирвана, совершенство заключается в жизни, в деятельности. Конец сиротства, безграничное родство. День желанный, от века чаемый, необъятного неба ликования только тогда наступит, когда земля, тьмы поколений поглотившая, небесную сыновнюю любовью и знанием движимое и управляемое, станет возвращать ею поглощенных и населять ими небесные, на небездушные, холодные, как бы печально нас смотрящие звездные миры. Когда, собирая и оживляя прах тех, которые нам дали, или, вернее, отдали свою жизнь, мы уже не будем этот прах обращать в пищу себе и потомкам, к чему вынуждались разобщением миров и необходимостью жить средствами, скопленными нашу планету. Знанием вещества и его сил восстановлены, прошедшие поколения, способные уже воссозидать свое тело из элементарных стихий, населят миры и уничтожат их рознь. Тогда воистину взыграет солнце, что и теперь народ думает видеть в пасхальное утро светлого воскресенья, возрадуются тогда и многочисленные хоры звезд. Иллюзия поэтов, олицетворявшей или отцетворявшей миры, станет истиною, но персонификация, или точнее патрофикация, будет дана уже не мыслью, не воображением, а делом. Преждевременная же патрофикация в народной и ненародной поэзии, живущая, ясно глаголит, что день желанный есть чаяние всех веков и народов, спокон века ожидаемый. Сей день будет произведен не мнимым движением солнца, не действительным движением земли, а совокупным действием сынов, возлюбивших Бога отцов и исполнившихся глубокого сострадания ко всем отошедшим. Земля станет первую звездою на небе, движимую не слепою силою падения, а разумом, восстановляющим и предупреждающим падение и смерть. Не будет ничего дальнего, когда в совокупности миров мы увидим совокупность всех прошедших поколений. Всеобщее свидание — это-то и есть великая будущность, которая ожидает прошедшее, если настоящее поймет свое назначение, дело, цель. Примечание автора. Все будет родное, а не чужое, и тем не менее для всех откроется ширь, высь и глубь необъятная, но не подавляющая, не ужасающая, а способная удовлетворить безграничное желание, жизнь беспредельную, которая так пугает нынешнее, истощенное, болезненное, буддействующее поколение. Эта жизнь вечно новая, несмотря на свою древность. Это весна без осени, утро без вечера, юность без старости, воскресенье без смерти. Однако будет и тогда не только осень и вечер, будет и темная ночь, как останется и ад страданий в нынешней и прошлой жизни человеческого рода, бывшей, но останется он лишь в представлении, как пережитое горе, возвышающая ценность светлого дня восстания. Этот день будет дивный, чудный, но не чудесный, ибо воскрешение будет делом не чуда, а знания и общего труда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2001 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.